Глава 10. После своего побега из магазина Рэйчел могла думать только об одном — как помочь Салах, да и себе самой. Правда, она не была уверена, что это вообще возможно. Но она знала, надо немедленно что-то предпринять. А поэтому изо всех сил, нажимая на педали, гнала велосипед в направлении горчичной фабрики. И только сообразив, что именно горчичная фабрика неминуемо станет следующим местом, куда направится сержант уголовной полиции, Рэйчел сбавила скорость и стала медленно спускаться к морю, пока велосипед не остановился у полосы прибоя. Ее лицо горело и взмокло от пота. Выпятив нижнюю губу, она дунула вверх, стараясь охладить пылающий лоб. В горле пересохло, и она сейчас жалела, что не догадалась прихватить бутылку с водой. Мысль о воде отвлекла ее всего лишь на мгновение. Нельзя терять время. Нужно придумать, как повидаться с Салах. Здесь, на берегу, Рэйчел внезапно осознала, что опередить полицию она не сможет. И если детектив заявится в дом Салах раньше нее, то положение их станет намного хуже. Мать Салах или эта гнусная Юмн расскажут детективу правду. Салах ушла на работу вместе с отцом, невзирая на безвременную кончину своего нареченного, Юмн непременно добавит эти слова. И эта женщина из уголовной полиции направится прямиком на горчичную фабрику. И если, появившись там, она застанет Рэйчел, пытающуюся убедить Салах, что ее предали, и поймет, что та уже предупредила подругу о скором визите полиции, это, вне всякого сомнения, будет для сержанта более чем неожиданно. Ведь что подумает сержант? Будто кто-то в чем-то виноват. Ну хорошо, пусть это правда. Рэйчел виновата. Но в главном-то ее вины нет. Она же не причинила Хайтаму Кураши никакого вреда, кроме... Да, пожалуй, ей есть в чем себя винить. Приподняв велосипед, она поставила его на тротуар и поехала к дамбе. Там она села на парапет и добрую четверть часа не могла ни на что решиться, пока не спохватилась, что у нее от горячего бетона ожоги скоро появятся. Вернуться в магазин и оказаться под градом язвительных вопросов матери она сейчас не может. Не может появиться и у Салах. Лучше всего перебраться в такое место, откуда нетрудно попасть на горчичную фабрику и поговорить с подругой. Единственное, что пришло ей в голову — приют на утесе. Необходимо было объехать Хай-стрит, чтобы не проезжать мимо магазина драгоценностей и бижутерия «Рекон», а значит, надо ехать по морскому бульвару. Часть пути в этом случае проходит по верхнему бульвару, и она вынуждена будет преодолевать крутой подъем, что на этой жаре настоящая пытка, но выбора у нее не было. Если добираться до приюта на утесе по Чёрч-роуд, все равно не миновать Хай-стрит. А стоит Конни заметить проезжающую мимо Рэйчел, она, пылая злобой, вылетит из магазина с такими криками, будто вооруженные грабители наставили на нее пистолет. Рэйчел доехала до приюта на утесе в полном изнеможении. Бросив велосипед рядом с клумбой пыльных бегоний, она с трудом, переставляя ноги, побрела вокруг дома на задний двор. Там было что-то вроде сада. Узкая полоска высушенного солнцем газона, три узкие клумбы с поникшими васильками, верблюдкой и маргаритками, две каменные купальни для птиц и деревянная скамья. Рэйчел с размаху плюхнулась на нее. Перед ее глазами были окна квартир, и они смотрели на нее с молчаливым упреком. Они будто выставляли на показ то, что ей особенно нравилось. Балконы наверху и веранды внизу, которые выходили в сад, с них был виден южный променад, изгибающийся дугой над морем. «Ты потеряла нас. Ты потеряла нас», — казалось, говорили ей окна квартир приюта на утесе. «Твои планы рухнули, Рэйчел. И что с тобой теперь будет?» Рэйчел отвернулась. Пересохшее горло саднило. Потирая ладонью горячий лоб, она вдруг представила себе, что ест лимонное мороженое, представила так живо, что почти ощутила во рту вкус желанного лакомства. Повернувшись на скамейке, она стала смотреть на море. Солнце палило без всякой жалости. Вдали застыла узкая полоска полупрозрачной дымки, которая, похоже, давно уже приросла к горизонту. Рэйчел оперлась подбородком о сжатый кулак, пристроенный на спинку скамейки. Ее глаза сощурились, словно в лицо ей дул колючий соленый ветер. Она часто мигала, плотно закрывала глаза, стараясь удержать слезы. Она предпочла бы сейчас оказаться в любом другом месте. Но она была здесь, одна. И от этого в ее сознании все перемешалось — злость, обида, ревность. Что это в действительности означает? Посвятить всю себя другому человеку. Было время, когда она могла с легкостью ответить на этот вопрос. Это означает протянуть руку и взять в нее сердце другого человека вместе с тайнами его души и самыми заветными мечтами, обеспечить этому человеку безопасность и комфорт, предоставить ему такое убежище, где между двумя родственными душами царит полное взаимопонимание. Посвятить себя другому. Это клятвенно заверить друг друга в том, что мы равны, и какие бы несчастья на нас ни обрушились, мы встретим их вместе. Вот что она когда-то думала об этом. Какими бесхитростными были ее обещания вечной преданности. И ведь они действительно были равны, она и Салах, две школьницы, никак не подходившие для того, чтобы стать неразлучными подругами. Их никогда не допускали и не приглашали, да они и сами не решились бы пойти, на домашние праздники одноклассников или на танцы. Когда они учились в младшей школе, их скромно украшенные ко дню Святого Валентина коробки из-под обуви, которые дети ставили в дальний угол класса, оставались бы пустыми, не одаривая они друг друга. Уже тогда им было знакомо холодное чувство одиночества. Она и Салах, конечно же, начали дружить как равные. А вот закончилось все так, что от прежнего равенства не осталось и следа. Рэйчел проглотила горький ком, стоявший у нее в горле, ведь у нее и в мыслях не было навредить кому-либо. Она лишь хотела знать правду. Ведь это к лучшему, когда люди знают правду. Неужели лучше жить во лжи? Но Рэйчел понимала. Настоящая ложь — это та, которую она вспоминает сейчас, а свидетельства располагались как раз за ее спиной. Стоило лишь посмотреть на кирпичные стены, на занавески с рюшами на окнах, на красные буквы надписи «Продается», выведенной на широкой приклеенной к дверям ленте. Ей не хотелось думать об этой квартире. «Это последнее», — сказал ей тогда агент по недвижимости, многозначительно глядя на нее и изо всех сил стараясь не замечать уродства ее лица. Как раз то, с чего начинается собственный дом. «Держу пари, это именно то, что вам нужно. И кто же этот счастливец?» Но Рэйчел не думала ни о замужестве, ни о детях, когда ходила по квартире, заглядывая в шкафы и останавливаясь около окон. Тогда она думала о Салах. Она думала о том, как они будут вместе стряпать, сидеть вдвоем перед электрическим камином, в котором будут полыхать искусственные поленья, пить чай на террасе весной, разговаривать, мечтать, оставаясь друг для друга тем, кем они были в течение прошедших 10 лет, лучшими подругами. Она и не думала специально заниматься поисками квартиры, когда неожиданно наткнулась на последний, только что законченный дом приюта на Утесе. Она возвращалась на велосипеде домой от Салах. Встреча подруг ничем не отличалась от десятков других, ставших привычными за те годы, что они провели вместе. Разговоры, смех, музыка, чай. Но уже тогда их общение часто прерывало Юмн, врываясь в комнату с какими-то требованиями. В тот день ей было нужно, чтобы Салах сделала ей педикюр немедленно, сейчас же. Ее совершенно не трогало то, что у Салах гости. Юн повелевала и требовала полного подчинения. И Рэйчел заметила, что Салах меняется в лице, слыша визгливый голос невестки. Веселая, жизнерадостная девушка превращалась в послушную служанку, покорную, готовую к услугам, и снова становилась похожа на ту испуганную школьницу из младшего класса, которую все дразнили, которой приставали. И когда Рэйчел подъехала к рекламному щиту, на котором висело объявление «Завершение строительства! Квартира со всеми удобствами!», она вдруг повернула велосипед на Уэстберри-Уэй и въехала в проезд, ведущий к этому дому. Риэлтор, вопреки ее ожиданиям, оказался вовсе не тучным, суетливым неудачником средних лет в залоснившемся галстуке. Он выглядел так, словно продавал мечты. Но мечты, как она поняла, имеют обыкновение разбиваться вдребезги и приводить того, в чьей голове они возникли, к черным пучинам разочарования. И все-таки это лучше, чем вообще не мечтать. Ведь когда ты научишься мечтать, ты... Рэйчел! Рэйчел вздрогнула, оторвав взгляд от бескрайней и гладкой, как расстеленная по столу, скатерть поверхности Северного моря. Она резко обернулась. Перед ней стояла Салах. Плечи ее накрывала привычная дупата, лицо было погребально грустным. Родимое пятно, похожее на ягоду клубники, потемнело. Так бывало всегда, когда она нервничала. «Салах, как ты? Что ты?» Рэйчел не знала, с чего начать, ведь им надо было столько сказать друг другу. «Я зашла в магазин. Твоя мама сказала, что ты убежала после того, как к вам пришла эта женщина из Скотланд-Ярда. Я подумала, что ты должно быть здесь. Ты же знаешь меня», — печально произнесла Рэйчел. Ее пальцы теребили золотую нить на юбке, которая поблескивала в красно-голубых узорах ткани. «Знаешь лучше всех. Да и я тебя хорошо знаю». «Я тоже всегда так думала», — сказала Салах. «А сейчас я в этом не уверена. Так же, как и в том, друзья мы еще или уже нет?» У Рэйчел сжалось сердце. Она не знала, что хуже — сознание, что она предала Салах, или боль от ответного удара, нанесенного подругой. Она не могла поднять глаза на Салах из боязни испытать такое страшное потрясение, которое она не сумеет вынести. «Почему ты отдала этот чек Хайтаму?» «Я ведь знаю, Рэйчел, от кого он получил его. Твоей матери незачем было это делать, но я никак не могу понять, для чего. Ты сказала мне, что любишь Тео». Язык Рэйчел с трудом ворочался у нее во рту. Она лихорадочно искала в голове ответ на то, что ей самой казалось необъяснимым. «Ты знаешь, я не могу быть с ним. Моя семья никогда этого не допустит. И это разбило твое сердце. Ведь ты говорила, он часть твоей души. Я не могу выйти за него замуж, несмотря на то, что между нами было, несмотря на все наши мечты. Не могу. Хотя хочу этого больше всего на свете. И голос Салах задрожал. Рэйчел, наконец, подняла глаза и посмотрела ей в лицо. Глаза Салах были полны слез. Она резко отвернула голову, вглядываясь в дальний конец пирса, туда, где, вероятно, находился Тео. Справившись с собой, она снова заговорила. «Я сказала, что когда придет время, я выйду замуж за человека, которого выберут мои родители. Тео потерян для меня навсегда. Ты же помнишь наш разговор?» «Так на что ты надеялась, отдавая чек Хайтаму?» «Но ты же не любила Хайтама?» «Ты права. Я не любила Хайтама. А он не любил меня». «Ну так и не надо выходить замуж, если вы не любите друг друга. Вы не могли быть счастливы». Салах подошла к скамейке и села. Рэйчел склонила голову и скользила глазами по льняным брюкам подруги, изящным ступням, ремешкам сандалий. Посмотреть в глаза Салах она больше не решалась, боялась, что расплачется. Никогда она не чувствовала себя такой одинокой. «Ты же знала, что мои родители никогда не позволили бы мне выйти замуж за Тео. Они прогнали бы меня из семьи. Но ты все равно рассказала Хайтаму о Тео». Рэйчел вскинула голову. «Я не называла его имени, клянусь». «Потому что ты надеялась». Продолжала Салах, обращаясь больше к себе, чем к Рэйчел, раскрывая для себя логику поступков подруги. «Что Хайтам разорвет нашу помолвку. И что потом?» Салах жестом показала на дом, и Рэйчел впервые увидела его таким, каким его наверняка видела Салах, дешевым, убогим, стандартным жильем. «Я стану свободной, и мы будем жить здесь вдвоем? Ты надеялась, что мой отец позволит?» «Ты любишь Тео», — вяло произнесла Рэйчел. «Ты же сама говорила». «Так ты пытаешься убедить меня, что действовало в моих интересах?» — спросила Салах. «Ты утверждаешь, что была бы рада, если бы мы с Тео поженились?» «Я тебе не верю. Потому что существует еще одна правда, в которой ты не сознаешься. Если бы мы с Тео решили пожениться, что, конечно, нереально. Но если бы мы все-таки попытались, ты и тогда сделала бы все возможное, чтобы помешать этому. Никогда! Я бы никогда не сделала этого! Представь, мы решили бы убежать, потому что иначе я не смогла бы выйти за него замуж. Я сказала бы об этом тебе, моей лучшей подруге, а ты наверняка сделал бы все, чтобы помешать этому. Возможно, предупредила бы моего отца. Или Мухананда, или даже... Нет, нет!» Рэйчел не смогла сдержать слез. Она ненавидела себя за слабость, на которую она была в этом уверена. Ее подруга была неспособна. Отвернувшись от Салах, она смотрела на море. Прямые лучи солнца осушали слезы так быстро, что они не успевали скатиться по щекам. Она чувствовала, как оставшаяся на лице соль неприятно стягивает кожу.